Глава 16. Пространственная комната только с виду кажется пустой. Я уже напоминал вам, дорогой заказчик, что бывший владелец, который, увы, им так в итоге и не стал, аналоги всего тут сделанного видел в другом мире, на Земле. Он-то и взял оттуда именно задумки землян, сделанные чисто механически, без использования хоть какой-то магии. Вот, например, вы спросите меня, а где вы будете спать? Невысокий мужичок, немного на вид корявенький, чернявый, с крупным горбатым носом, обозванный мамой просто как Ара, нажимает какую-то кнопку на цилиндрическом артефакте, который держит в своих руках. Небольшой продолговатый цилиндрик, на котором ряд кнопок имеется. Это дистанционный пульт. С его помощью можно управлять всем тем множеством артефактов, которые встроены в данный фургон. Все управление продублировано и непосредственно на самих артефактах. Вот смотрите. Он нажимает опять на какие-то кнопки на этом цилиндрике. И буквально из боковой стенки, очень аккуратно двигаясь, упала застеленная кровать. У меня... Да и не только у меня глаза от этой демонстрации возможностей фургона на лоб полезли. Увы, мы тут имеем классический дефицит полезной площади комнаты. Вот с помощью такого решения господин Архимаг и решил проблемы нехватки пространства. Он поднял вверх руку с цилиндром. Опускающаяся кровать, когда она сложена и втиснута в стену, выполняет роль простого стеллажа с десятком полок. Заметьте, ничего из вещей из него не выпало. Не упало на пол. Все это потому, что работают законы свернутого пространства. Также из стены можно выдвинуть и пару кресел, удобных больших кресел, а саму кровать преобразовать в удобный диван. Из пола выпустить стол, как большой столовый, так и маленький, журнальный столик, как его на земле называют. Он хорошо сочетается с удобными мягкими креслами и диваном. Вместе с кроватью обычно из другой прилегающей к ней стены выступает и прикроватная тумбочка. Из левого угла можно при необходимости извлечь кухонный гарнитур, оборудованный, например, микроволновой печью на магический лад и духовым шкафом, с помощью которых очень удобно разогревать готовую пищу и приготавливать различные блюда. И отдельно от них встроенная плита имеется в наличии на магической тяге, на которой очень комфортно готовить еду. Это если у вас есть желание заняться этим делом тут, в самой комнате, не выходя на улицу. Что-то подобное имеется и снаружи. Там, правда, кухонный угол оборудован более основательно. Это я вам всем потом расскажу и покажу в действии, как этим сокровищем пользоваться. А пока продолжу рассказ про комнатный кухонный гарнитур. К нему прилагается и места для хранения посуды и продуктов, как уже готовых, так и сырых. Например, таких, как мясо или свежая рыба. Они долго хранятся в замороженном состоянии в специальной морозильной камере. Объем камеры до 5 кубических метров. Как понятно, добиться такого результата нам позволяет пространственная магия. А для готовых продуктов? Задает вопрос восторженным голосом любопытная Дашка. А для готовых продуктов, которые не надо хранить долго, есть охлажденное место, по-другому холодильник. Улыбается ей приветливой профессиональной улыбкой наш персональный менеджер. Как еще этого Ару мама на земной лад назвала? И опять же, все работает на магии. Объем такой же, что и у морозильной камеры, потому что он разделен на две части. Одна часть, как холодильник для продуктов, используется... Другая, большая часть, оборудована под хранение бутылок со спиртными и другими напитками. Своего рода перевозной винный погребок. И все эти артефакты связаны со складом-подвалом, который находится прямо у нас с вами под ногами. За счет него объемы продукции винного погреба и морозилки можно при желании увеличивать. Например, вам нужно несколько туш животных, убитых на охоте. Сохранить в тот момент, когда на улице жара стоит под 40 градусов. Пожалуйста. Нет проблем. Морозите тушу в морозилке до требуемого состояния, а потом просто спускаете ее в подвал. В пространственном состоянии туша не тает. Вот и все. Вы и через год ее достанете оттуда в том же состоянии, в котором клали ее туда. Главное условие — накопитель. В нем всегда должна быть магия. Переглядываемся друг с другом. Вообще-то не проблема, вопрос только в том, а сколько жрет манны этот артефакт в сутки? Мы все ошарашенные новыми знаниями и под большим впечатлением от приобретенного необычного дорогущего артефакта пытаемся осознать, что все услышанное — это никакая не шутка и что показ возможностей фургона продолжается. А наш гид продолжает свой рекламный показ. Теперь немного о том, как решены в фургоне деликатные гигиенические вопросы. Реально удивляет меня своими заявлениями этот Ара. Это он сейчас вообще про что? Туалет, встроенный и душ. Слышу его возглас и вижу понимание на лице матушки. Она ведь с этими проблемами постоянно сталкивалась по молодости, когда служила медичкой при отряде наемников. Понятно. Вон, как она внимательно слушает нашего сегодняшнего гида. Бак с генерирующим артефактом воды из воздуха рассчитан на производство 100 литров воды в 5 минут. Хватит на все артефакты, использующие в своей работе воду, даже если их включить все одновременно на полную мощность потребления. В нашем случае душевая кабинка и туалетная секция опускаются с потолка. Одновременно открываются места в полу для приема использованной жидкости. Все уложено в пространственные артефакты. Душ огорожен стеклянными стенами и дверью, которые при желании можно сделать непроницаемыми для взгляда. Туалет, понятно, полностью в непроницаемой для обзора стеклянной коробке. «А стекло? Оно же хрупкое!» – удивляется мама. Мы в комнату почти всем семейством набились. Все тут, кроме Павла, который за совсем малышами присматривает, пока мы в рекламной акции участвуем. В виде покупателя невиданного многоартефакторного фургона. Да уж, есть за что тут такие деньги платить. Точно понимаю теперь, какое счастье мне, считай, за даром привалило. Понимать начала это и мама. Вон как нервно губы покусывает, явно уже жалеет, что мне такой подарок от щедрости своей доброй большой души подарила. Да отыграть уже как, не потеряв при этом лицо. Стекло несравненное, Катерина Игоревна, выражаясь понятиями земли, пули непробиваемая, высшая степень защиты, говорит Ара громким звенящим голосом. Это очень удобно, хохотнула веселушка Дашка. Пока в туалете сидишь или в душе моешься, можно не беспокоиться, что стрела к тебе в задницу прилетит. Все разом рассмеялись, включая маму и меня. Вот бы и мне такую необычную карету в качестве приданного, мечтательно говорит Викусик с хитринкой, посматривая на маму. Похоже, у всех моих девчонок такие мысли в голове витают. Не исключаю я из этого списка и саму маму. «Муж пускай подарит на свадьбу», — одергивает сестру строгая Улия. «Этот подарит, ага, как же», — вставляет свои 5 медиков Светка. «Скорее удавится», — мстит по мелочи более удачливой в любви сестренке. «А ну, успокоились», — одергивает заигравшихся дочерей мама и, уже обращаясь к этому Аре, спрашивает его. «Понятно, за душ. Вода через дырку на улицу вытекает». «И с туалетом это возможный вариант в лесу, например. Но не в городе же!» — смотрит она вопросительно на сияющего, как начищенный пятак, представителя продавца. Явно готов он к такому вопросу, и у него есть что ответить на это утверждение или заблуждение, если считать с его стороны. «Вода наружу не выливается, уважаемая. Внизу артефакт переработки стоит. Он очищает воду до состояния колодезной». «Ее и пить можно без кипячения», — ошарашивает он нас в очередной раз своим необычным заявлением. «У некоторых сестренок явно фантазии хорошо развиты. Представили уже себе, как они эту воду пьют после того, как...» Оттого у них такие рвотные рефлексы и начались ни с того ни с сего. «А человеческие экскременты распадаются в топливо, выделяющее тепло», — продолжает свою рекламную акцию Ара. И напомню, там под полом склад находится и тоже представляет собой один большой пространственный карман. Хотя лучше сказать, что это большой короб. Вы ведь сами можете видеть сейчас, комната кажется намного больше, чем сам фургон, если смотреть на него со стороны. Мне мой торговый представитель говорил об этой особенности. А как обстоит дело с самой комнатой и ее видом, если во время движения тут кто-нибудь будет находиться? Как он ее будет воспринимать? Задает очередной вопрос мама. Вот так примерно. Улыбается Ара, убрав обратно с помощью своего пульта артефактов стены кресла с кроватью. В потолок втянулся душ с туалетом. В пол столы затянуло. В итоге вокруг нас чистая свободная комната. Если хочется, то можно открыть занавески и установить рядом с окном кресло. Сидеть там, смотреть в окно, как мимо проносится окружающий мир. Отдыхать в удобном кресле, попивая вино и любоваться открывающимися видами. При этом качка в самой комнате от колдобин дороги почти не будет чувствоваться. Магические стабилизаторы под ней установлены архимагом. Все, что есть тут, это его разработки, мы просто помогали ему всю эту прелесть создавать. Но и сами в итоге научились многому. Готовы, если надо, что-то подобное этому экземпляру создать. Не очень-то и похуже у нас это выйдет. Ага, удочку закидывает для очередных возможных заказов. Он же слышал слова Вички о ее желании заполучить такой ездовой артефакт. Ну что, продолжим ознакомление с вашим приобретением? Смотрит он вопросительно на маму. Мама кивает головой, давая разрешение продолжать показ. Она довольна его ответом и тем, как идет само знакомство с нашим новым приобретением. А Ара между тем продолжил. «Давайте все же пока закончим со знакомством со всеми возможностями, вложенными, вернее, я бы сказал, втиснутыми в небольшие габариты этой комнаты». Очень довольным он выглядит в предвкушении от того, что опять сумеет нас очень сильно удивить и обрадовать. «Потому что возможностей этих у нее много». Кровать, кресло, столы и кухонный гарнитур с туалетом и душевой – это хорошо. Но все это бытовое направление вложенных в фургон артефактов, и господину Архимагу этого показалось недостаточным. Все же основное предназначение фургона – обеспечивать полную автономность ее владельца в полевых и боевых условиях. Если к боевым возможностям фургона мы вернемся чуть позже, то вот о сопутствующих боевым возможностям функциях, которые тут в комнате заложены, я расскажу вам сейчас. Я уже знаю, что госпожа является сильным целителем и была одно время боевым врачом в отряде наемников. И она знает, каково это в полевых условиях оказывать медицинскую помощь больным, раненым и пострадавшим. Это антисанитария, отсутствие элементарных носилок для переноски раненых или рабочего места, где можно провести операцию раненому товарищу. Вот мы сейчас все отсюда из этой комнаты убрали. Комната, как видите, полностью пустая. А теперь всего одно мгновение, одна манипуляция с пультом, и она превращается в оборудованное место для хирургической операционной. И правда, какие-то столы, выкрашенные в белый цвет, из пола появляются. Какие-то артефакты у стен, ставшие блистательно белыми, появились. Там же шкафы стоят, напичканные чем-то мне пока непонятным. Есть чему изумиться. Вон, мама моя, какой ошарашенно восхищенный выглядит. Здесь собраны все возможные для нормальной работы хирурга и врача компоненты, услышал я голос нашего менеджера. Понятно, что в одной комнате сложно совместить и стерильную зону, и моечную, и сами операционные, чистую и гнойную. Но наш архимаг, как это понимал, так и попробовал воссоздать свои соображения и желания по медицинской части. Из артефактов прошу обратить внимание на стерилизующий аппарат. Опять же, все работает исключительно на магии. Подсветка на потолке совсем другая. Тут есть главный хирургический стол. Современный операционный стол, он обладает всеми необходимыми свойствами, позволяющими экономить силы и время, за счет продуманных приспособлений. Есть механизмы для регулирования высоты, для фиксации рук и ног пациента, а сама столешница состоит из нескольких подвижных секций, отдельных для головы, спины, таза и ног. Это шедевр. Это верх в искусстве врачевания. И подобных изделий артефакторного типа тут достаточно. Минимум самый, но, повторюсь, достаточный для работы в полевых условиях. Он что-то все говорил и говорил, манипулируя медицинскими терминами. Явно хорошо подготовился к этой презентации. Нам, дорогущей покупке. Но я уже, если честно, потерял нить в его рассказе. Мне уже хотелось побыстрее посмотреть, а как тут все устроено снаружи. И про боевые артефакты он что-то говорил. Пригнали вчера после полуночи, ближе к утру, к нам в усадьбу этот фургон. Ждали мы поставку в понедельник, а успели продавцы в воскресенье с утра такое сокровище доставить. И понятно, что на светлое время знакомство с фургоном перенесли, не к спеху. У меня еще неделя целая до убытия имеется в наличии. Успею изучить мамин подарок. Хотя сейчас все больше ловлю себя на мысли, что ведь мама может и передумать. Ведь реально, ну зачем мне такой фургон, набитый до невозможности всякими явно дорогущими артефактами? Но мама пока молчит, молчу и я. Так, стоп, что там мама спросила? Повторите, не расслышал, уважаемая, просит и наш гид. Я говорю, тут столько всего ценного, говорит мама. Если вы продаете фургон не бывшему хозяину, который тут все знает, то, может быть, есть смысл самое ценное демонтировать, тем самым и цену сбить, и артефакты потом самим использовать или просто продать. Кривлюсь про себя. А ведь логично звучат мамины выводы. Интересно, что на это ответит этот Ара. Мужик как-то уж слишком печально улыбнулся. Это лучшая работа, которую мы с мастерами когда-либо в жизни выполняли. Мы вложили в фургон не только свой труд, но и душу. А ломать совершенство – такое себе решение, – грустным голосом говорит наш менеджер. Хотя, признаюсь, вы правы, госпожа, были и такие мысли, и даже кое-какие действия. Скажу так, мы пытались. И стоимость его уменьшить, сняв оборудование. И кое-какие артефакты демонтировать. И где-то даже что-то упростить. Но основная проблема в том, что тут в схеме устройства этого фургона все очень дотошно просчитано. Все цепляется друг за друга. Схему оборудования этого великолепия создавал настоящий мастер, гений. И делал он это для себя. Ни на чем не экономил, ничего не упрощал. Снимали мы многое, но, увы, вне фургона извлеченное оборудование не работало. Совсем. Просто хлам, металлолом. Та же операционная, все артефакты, входящие в нее, были демонтированы. И что? На выброс, вот что. И хотелось бы упростить, и возможности есть, да только все бестолку. Потому и держали столько времени такую цену на этот фургон, что, естественно, отпугивало от него потенциальных денежных покупателей. Есть ведь еще много функций у него. Архимаг и алхимиком был знатным. Про его умения как артефактора я и вовсе молчу. А ведь объединить рабочие места для занятия любимым делом – это, я вам скажу, очень непросто. Не каждому дано так широко мыслить. Немногие с такой задачей могли бы эффективно справиться, но он смог, так? По операционной вопросов больше нет? Задает он нам всем вопрос. Бутыльки в шкафах. Они всем заставлены ими. Что в них? Задаю уже я свой вопрос. Ара переводит на меня взгляд своих умных глаз. Кое-какие лекарства, ваша милость. Антисептики? Ничего особо серьезного и ценного, но что может понадобиться для обработки тех же ран? Там есть список. Думаю, ваша родительница сама со всем разберется и проинструктирует вас, господин, как при случае тем или иным препаратом нужно пользоваться. Поверьте, в походе все пригодится, лишним уж точно не будет. Магия не панацея, земляне нам это доказали. Дополнительный запас лекарств еще и в подвале складе заложен. Еще по операционной вопросы имеются? В частном порядке. Об этом потом. Мы с вами еще поговорим. Отвечает за всех мама. Вы хотели нам что-то рассказать про то, как в этом фургоне можно заниматься алхимией и артефакторикой? Легко, госпожа. Я не только расскажу, но и покажу, какое тут есть оборудование для этого, заложенное в систему. Отвечает он с поклоном. Ох, непроизвольно вырвалось у меня от увиденного. Операционная исчезала ни сразу, ни резко. По одному пропадать начали артефакты. Вначале главный обретенный стол исчез. Потом стол для грязных, гнойных перевязок буквально растворился в воздухе. Затем хирургический стол с инструментами испарился. Тут же шкафы с лекарствами пропали и большой артефакт для стерилизации. Да и стены цвет поменяли с белого на темно-коричневый. Освещение яркое сменилось на тусклое. Из стен столы другие вдруг стали возникать, вычурной формы, где на стеллажах над ними разный инструмент по полочкам разложен. Там, где кухонный уголок был, большие емкости всякие словно из воздуха появились. И большой стол под ними, со всякими наборами разномастных колб, пробирок и горелок. Над самими столами яркие светильники зажглись. Я лишь головой покачал. Это же сколько всего сюда напичкать смогли. Кстати, нужно с этим Арой поговорить насчет того, чтобы оружейную забабахать. Все же где-то мне нужно под присмотр сложить и свои автоматы с пистолетами, которые мама мне разрешила с собой взять.